Глава 20. Раз, два, три. Немо был счастлив. Новая посылка всегда обещала интересные приключения. Это признавал даже Фред. Сейчас его лучший друг сидел на носу лодки, словно фигурка на носу парусника. Позади него сидела Ода и держала на коленях Бипа. Трепещущий кончик пояса ее халата погладил Немо по руке. Немо радостно вздохнул. Он мог бы так плыть и плыть целую вечность. На правом берегу мимо них проносились поля и луга. Слева старый город с колокольней и кладбищем. Немо втянул голову в плечи. Они промчались под низким пешеходным мостом. Справа осталась протока, ведущая к Дикштейну, и автозаправка. Наконец, река сделалась шире, начался нудингский пляж. Но огнетушителя надолго не хватит. Уже и сейчас он шипел и брызгался, почти как Немо, когда чистил зубы в ванной. А отец приходил и щекотал его. А ведь пена еще понадобится им, чтобы вернуться на берег. Немо выключил мотор, когда показался остров, и использовал оставшуюся скорость, чтобы долететь до него. Не касаясь земли, они пронеслись над берегом и врезались в куст. «Супер!» — Ода поставила Бипа на дно лодки и бросилась к Немо на шею. «Это была твоя лучшая идея!» Немо покраснел до корней волос. «Дидю! Дидю!» Бип с любопытством посмотрел на него. «Ты останешься на борту!» — поспешно приказал ему Немо. «Просто ты слишком ржавый и громко скрежещешь. Мы не сможем незаметно подкрасться к хижине». Бип отвернулся и уставился на воду. Ода сочувственно погладила его по голове. «Ты огорчился?» «Нет, следа». «Вот и хорошо». Ода спрыгнула на землю. «Тогда оставайся тут и стереги лодку. На тот случай, если нам придется срочно убегать». «Убегать?» Фред, почти уже выбравшийся из лодки, снял с нее весло. «Возможно, потом оно поможет им снова залезть в лодку». К тому же оно неплохо годилось для самообороны. А всё-таки отец Немо назвал розового зайца огромным. Помахав рукой роботу, они скрылись в кустах. К счастью, невесомость превратила их в атлетов легчайшего веса. Под их ногами не хрустнула ни одна веточка и не зашуршал ни один листик. Бесшумно, словно хищные кошки, они подкрались к хижине и, пригнувшись, проскользнули под окнами. «А теперь что?» — прошептала Ода, когда они стояли перед дверью. «У нас есть план?» Немо принял решение и, забрав у Фреда весло, прошептал. «Мы используем его как таран, сломаем дверь и врежем зайцу по тыкве». «То что?» — уныло переспросил Фред. Ода тоже с сомнением прищурилась. «Но вдруг мы ошиблись? Может, тут живет старушка и вяжет носки?» Немо невозмутимо пожал плечами. «Тогда в худшем случае окажемся в ее доме с веслом в руках. Но не исключено, что там находится господин Зипценрюбель, и он срочно нуждается в помощи. В общем, в чем проблема? Вы пойдете со мной, или я должен спасать его один?» Немо держал весло, словно копье. Ода и Фред тоже нерешительно взялись за весло. «Считаю до трех», — быстро прошептал Немо, пока его друзья не передумали. «Раз». Немо опустил голову. «Два». Он уставился на дверь. «Три». Они побежали, одним прыжком одолели ступеньки, пересекли узкую веранду и бросились к двери.